Глава 51. Чудо об исцелившемся у гроба святого Сергия. Другой человек, еще юный, пришел из города Ярославля, будучи немым. Он подошел к мощам святого, приложился и тут же заговорил отчетливо, как и прежде, и рассказал о себе следующее. В позапрошлом году, в Великую Страстную Пятницу, я пробудился от сна, и вдруг глаза мои закрылись. Я стал совершенно слепым и вынужден был ходить поводырем. Я пошел в Ростов к чудотворцу Леонтию и опять возвратился домой, а когда через год снова наступила Великая Пятница, я, проснувшись, понял, что очи мои отверзлись, поскольку я все ясно видел, но отнялся язык мой, я стал немым. Услышав о чудесах преподобного Сергия, я пришел сюда с верою и, как видите, получил исцеление от святого.